«Да», — кивнул Пухля, — «Нил недолюбливает тебя. Я думаю, это связано с тем, что ты не получил от него класс. И у меня есть предположение, почему так. Но еще я считаю, что именно из-за этой причины ему не нужно быть с тобой честным или откровенным. Но когда я поспрашивал его наедине, он был более чем рад помочь мне. Понимаешь», — продолжил Пухля, — «это как валютная система. Донни, как босс, получает очки, когда получившие класс люди поднимают уровень, и когда они убивают монстров. Эти очки можно потратить на покупку зданий для деревни новичков, или покупку улучшений для деревни, которые, как я считаю, по сути улучшаются Нилом. Он что-то наподобие духа деревни. Именно поэтому он не любит тебя. Твоя сила не приносит очки души деревни. Покупка зданий для деревни? Ах, да. Именно об этом я и хотел поговорить с тобой. У нас собрано где-то 500 очков души, и этого хватает на покупку одного из базовых магазинов. Оружие, броня, аксессуары, зелья или рынок. Я хотел бы знать, ну это. Дон не сказал, он сохранит их для улучшений, но я думаю, будет лучше. Как тебя зовут? Спросил Рендидли, впервые посмотрев на Пухлю. Пускай он и толстоватый для своего возраста, он все еще был высоким и сильным на вид. Волосы светло-коричневые, а глаза такого же мягкого цвета. Он удивленно взморгнул от вопроса. Ах, Даниэль, Даниэль, а какая валюта будет тратиться в этих магазинах? Даниэль было открыл рот, затем закрыл. Затем он встал и поскакал вверх по склону. Мотая головой, Рендидли пошел обратно и продолжил расширять свои поля, сажая больше всего на них. У него было ощущение, что скоро, очень скоро, они сильно ему понадобятся, если он и дальше собирается прокармливать всех этих халявщиков. Глава 32. Как и ожидал Рендидли, офицер полиции вернулся. А вот чего он реально не ожидал, так это, приехавший с ним на полицейском фургоне, группы, которая сейчас спешно оперативно покидала его в полном снаряжении спецназа. Они вальяжно пошли вперед, к главному зданию, где стоял Донни, скрестив руки и раздраженно озирая гостей. Подойдя ближе, Рендидли от нечего делать задался вопросом, сколько здоровья снимет пуля. Вероятно, не очень много, особенно когда есть значительная выносливость, что делает тело прочнее. Люди начинают вроде с 20 здоровья, и их очень легко убить пулями. Но это скорее не воздействие, а внутренний урон, вызванный потерей крови. Поэтому, может быть, живучесть будет более полезной для выживания от попадания пули. Деклан развалился на одном из деревянных стульев, которые можно выторговать у Сэма за определенное количество тушек росомах или ящериц, и рассматривал полицейское подразделение. Судя по их фигурам и походке, только первые три или около того были хорошо тренированы, а остальные, ну, скорее всего, их недавно назначили. Пока они осматривали довольно значительную толпу, их руки продолжали дергаться к оружию, а шлемы болтались туда-сюда. Деклан был крайне разочарован тем, что упустил шанс потренироваться у Рендидли, как Донни, но и он принес пользу немного по-другому. Он, Тёра и несколько других выживших после прошлой ночи обошли ближайшие долины, разыскивая мелкие деревушки, которые раньше были в тех местах. Некоторые уцелели, другие нет. Иногда попадались одни ошметки мяса с кровью, но находились и выжившие. Последние либо настороженно смотрели на столб света деревни новичков, либо сжимались от страха в своих подвалах. Во всяком случае, когда приходил Деклан, он одаривал их сальной улыбкой и давал им то, чего у них давненько не было – шанс на человеческое общение. За день они сумели собрать 20 случайных людей, и примерно столько же пришло в поисках света. Наиболее приятным был тот факт, что их группа теперь насчитывала 8 женщин, не считая Тёры. А наиболее разочаровывающим было то, что ни одна из них не была так же юна и свежа, как Тёра, кроме одной, которая находилась под твердой рукой довольно специфичного человека, называющего себя Дозер. Дозер обладал телосложением вышибалы и лбом, который, как казалось, сможет расколоть гранит. Еще более раздражало то, что он получил класс с дикарь, который давал ему за уровень плюс 2 к силе, плюс 1 очко характеристик и плюс 4 здоровья маны запаса сил. Бонус к силе был намного менее полезен, чем возможное распределение 2 очков между тремя характеристиками в Донни, но даже если Дозер не будет повышать свою живучесть, он сможет нехило ударить. Прямо сейчас Деклан, Дозер и где-то с десяток других, лениво развалившись, сидели на стульях и наблюдали за приближением полиции. На деле они были группой, которая прекрасно осознавала, что среди всех людей деревни они были наиболее эффективными и сильными. Деклан и другие не присоединились к тренировочным спаррингам, как сделал Дозер. Деклан не сомневался, что Дозер вложил все свободные характеристики в силу. По крайней мере, так они подумали, посмотрев на то, как тот швырнул другого человека как тряпичную куклу, забирая себе его стул как боевой трофей. Вот так он со своей черноволосой подружкой присоединился к группе Деклана. Но такое событие имело одно положительное последствие. Один из новеньких, что ходили по округе, худощавый мужчина в очках, открыл класс апостол. Так он завладел навыком исцеляющая длань, который позволял заживлять раны, на восстановление которых ушли бы недели, лишь за несколько часов. Этот мужчина, Птолемей, также сидел в кругу стульев, несмотря на свою нервозность. Один из новеньких беспокойно дернулся, когда полиция остановилась перед Донни, который в одиночку стоял перед домом вождя деревни. «Думаю, мы должны пойти помочь», — нерешительно спросил мужчина. «У них есть пушки, просто сядь обратно, скоро все само утрясется», — шикнул другой. «Все нормально», — хихикнул Деклан. «Ничего не случилось, пока гастхаунд наблюдает. Четыре человека, получившие боевые классы и пережившие прошлую ночь, воодушевленно кивнули, побывав свидетелями его силы». Дозер хмыкнул и склонил голову. «Кто такой этот ваш гастхаунд?» — спросила девушка под его рукой слегка дерзким голосом. Закрыв глаза, Деклан проигнорировал вопрос, и разговор прекратился, когда главный полицейский снял свой шлем, открывая темную кожу и серьезное лицо. «Парень, я спрошу тебя только, и я скажу тебе только раз», — прервал его Донни. «Если ты отказываешься становиться под мой флаг, почему я должен помогать тебе? Чем больше людей возьмут здесь классы, тем больше монстров будет нападать каждую ночь». Группа вокруг Деклана начала перешептываться, шокированная такой новостью, а Деклан увидел, как Дозер приоткрыл рот в крошечной улыбке. К удивлению Деклана, Донни продолжил говорить, сводя на нет любую положительную благосклонность, что сложилось от его спокойного поведения. «Мы едва смогли пережить прошлую ночь. Слишком большой риск позволять большему числу людей получать класс». «Ответ простой», — ответил полицейский. «Иди в город. Мы установили защитный периметр. С его помощью мочить монстров проще простого. Деревне нужна защита», — покачал головой Донни. «Если монстры войдут в центр и уничтожат его, это станет. Тогда мы предоставим тебе эту защиту. Здесь будут размещены полицейские. У тебя, может быть, есть класс, но у нас есть пушки. Почему ты так упрям? Мы просто пытаемся помочь». Донни просто посмотрел сверху вниз на него. «Может, у тебя и есть пушки, но ты слаб. Если ты был сильным, ты бы просто сам убил синего монстра и получил золотую монету, чтобы основать свою деревню новичков. Считаешь, что можешь и дальше скрываться, по-прежнему получая пользу от тех, кто день и ночь рискует своими жизнями. Ты гребаный мелкий», — глава полицейских шагнул вперед, но его инстинкты остановили его от смерти. «Есть другой вариант», — голос был тихий, но тот факт, что мужчина 20 с чем-то лет появился перед ним так внезапно, охладил пыл офицера полиции. «Что это?» — удивился полицейский. «Сила классов», — Деклан наклонился вперед и лениво махнул рукой, его глаза целиком приклеились к действу. «На сцену выходит гастхаунд». Дозер нахмурился и начал приглядываться к нему. Деклан признал, он не был каким-то особенным. Высокий, но не слишком. Выглядел атлетичным, но жилистым, с длинными руками пловца. Короткие, темные волосы, холодные глаза, цвета солнечного света в траве, яркий, теплый зеленый свет, странно наполняющий тебя глубоким страхом. Торговую марку копья никогда раньше он не встречал, но незадолго до этого Деклан заметил, что копье возникло из воздуха. Он был одет в сгоревшие на солнце шорты и коричневую футболку. За плечом была сумка, босые и грязные ноги. Казалось, что у него кровотечение, потому что его левое плечо было окрашено красным. «Другой вариант, говоришь?» — повторил полицейский, глядя на фигуру перед собой. Его интуиция, полученная за 10 лет в полиции, подсказала ему, что он не просто угроза, а что-то похлеще, более животное, что и заставило его осторожничать, а возможности класса заставили его помалкивать. Но тогда мужчина сделал то, чего полицейский не ожидал. Он раскрыл руку и показал золотую монету. Большинство глаз наблюдателей широко распахнулись, став похожими на блюдца. «Меня волновало, что ты будешь давить силой», — Поэтому у меня была страховка. В этом районе должно быть 4 синих босса. Я прикончил гоблина и росомаху. Бесы владеют магией, и вы также слишком боитесь бросить вызов подземным логовищам ящеров, верно? У вас были потери, я прав. Кулаки полицейского сжались. Рендидли склонил голову на бок и посмотрел на него. Она твоя. Все, что я хочу в обмен, это стеклянная посуда. Изделие из стекла, повторил полицейский недоверчивым тоном. Рендидли кивнул. Мензурки, флаконы, пузырьки, банки. Все такого рода. Любое стеклянное и закрываемое. Пластик не подойдет. Идет, полицейский замер на месте, возвышаясь над Рендидли на добрые 10 сантиметров. Но Деклан наблюдал за людьми всю жизнь и ощутил, что полицейский провонял страхом. «Как тебя зовут?» – наконец спросил полицейский. «Гастхаунд», сказанное им слово было мягким, но Деклан ощутил, как он и несколько других людей повторяют это слово, молчаливо произнося его. Будто прочувствовав его, они эхом повторили так, что на офицера полиции нахлынула беззвучная волна. «Гастхаунд, хорошо, гастхаунд, по рукам». И после этого Рендидли подбросил монетку полицейскому и ушел, направляясь к Донни. После нескольких нежелаемых секунд, за которые полицейский боролся с тем факт, что он явно был отвергнут, он повернулся и ушел, остальная часть группы последовала за ним. Деклан наблюдал за всем этим со сверкающими глазами. В одно и то же время люди были сложны и просты. У них есть 1000 мотивов, 1000 оправданий, 1000 причин. Они борются и сражаются за все или ни за что из этого перечня. Но иногда, для этого требуется только один мощный идеал, один объект, один символ, и вся их сложность встанет на свое место. Не похоже, что кто-нибудь в деревне будет слишком много действовать с такой мощной фигурой, скрытой в тенях. Деклан понял, что его губы снова движутся, почти против его воли. Гастхаунд, глава 33. Раздраженный тем, что пришлось вмешаться, но довольный, что все так легко разрешилось, Рендидли пошел к Донни. Он немного волновался, а точно ли они выполнят свою часть сделки. Впрочем, если они станут затягивать, то он начнет действовать, и те ничего не смогут ему возразить. По большому счету Рендидли просто желал, чтобы система включала в себе какие-то навыки, помогающие с межличностными отношениями. Прямо сейчас он находился на перепутье между тем, с чем он не хотел иметь что-либо общее, и тем, с чем он не знал, как справляться. До прихода системы он был обычным непримечательным геймером. К такому он совершенно не подготовлен. Но как только он получит все эти контейнеры, то сможет увеличить производство зелий, что выльется в выгоду для всей деревни. Но прямо сейчас Рендидли шел поговорить с Донни, который все еще смотрел на полицейских. Из дома вождя вышел Даниэль и начал что-то быстро говорить Донни. Неловко почесывая шею, Рендидли подошел к ним. После сегодняшнего вмешательства он закончит свои взаимодействия с людьми. После короткой дискуссии Рендидли предположил, что он довольно ясно довел до них свое мнение. Первое здание, которое они купят, здание переработки. Оно скупает определенные части тел монстров в обмен на валюту, а уже ее можно будет тратить в других магазинах. Это послужит причиной радостного волнения в ожидании постройки будущих магазинов, а также дарует людям непосредственную цель, которая придется им по душе. Такие объяснения были получены от Даниэля, с чем Рендидли был полностью согласен. Фактически он был настолько согласен, что даже направил Донни сосредоточиться исключительно на управлении, а Даниэлю передал все бытовые заботы о строительстве зданий. Когда заговорили о строительстве, Донни был также согласен. Он причудливо улыбался, пересказывая о своем героическом поведении с полицией. Под конец разговора Даниэль захотел поговорить о еде. «У них есть мясо, но можно ли есть какие-нибудь растения, посаженные Рендидли?» Взбешенный Рендидли вывалил на землю большую часть своего первого урожая, что не использовался при создании зелий, и вернулся к своим полям и смотровой площадке. Стоило ему сесть на место для тренировок, он увидел труп кота, убитого на треснутом плато, и застонал, вспомнив об еще одном дельце. Перед уходом с головой в тренировке ему придется позаботиться о нем. Ворча под нос, он пошел к лагерю Сэма, неся кота за плечами. Он подумал о трех прячущихся фигурах, что, по его мнению, были дочками Сэма. Ни с того ни с сего в его голове возникли слова того подростка. Выглядело, как фейерверк. Пересекая поляну, Рендидли посмотрел на свои руки. Раньше он даже не останавливался, чтобы понаблюдать за красотой своей магии, Его волновала только ее полезность. Он появился в мире с системой в волоске от верной смерти. Трудно было рассматривать эти навыки как-то иначе, кроме как инструменты для выживания. А выживание – это убийство остальных в борьбе за силу. Но его силы оставалось недостаточно. Снаружи безопасной зоны он вновь оказался на волосок от смерти. Маленького кота хватило, чтобы вынудить его сражаться изо всех сил. Сидни, Эйс, он сжал руки в кулак. Трудно думать как реалист, и при этом надеясь, что он сможет найти их, прежде чем они попадут в смертельную ситуацию. Вероятно, без Рэндидли в этой группе не было бы деревни еще несколько дней или, на худой конец, недель. А полиция, скорее всего, предприняла бы совместные усилия по поиску гоблинов, если они оказались где-то там, без классов. Но прямо сейчас их невозможно отыскать на столь огромной площади. Лучше действовать исходя из предположений, что они живы. Они были сильными, намного сильнее, чем Рэндидли в прошлом, до попадания в подземелье. Они будут жить, если думать логически, чтобы выжить они примкнут к людям. Поэтому его лучшая ставка на обнаружение других деревень новичков, в коих он будет искать о них слухи. Рэндидли остановился. Если честно, он даже не додумался поспрашивать здесь, или на территории под контролем полицейских, ведь они могли быть даже здесь. Впервые ощущая слабое пламя надежды, Рэндидли зашел на территорию лагеря Сэма. Зайдя внутрь, к нему подлетела сияющая синяя бабочка. Инстинкты взяли вверх, в руке вмиг появилось копье. Фантомный выпад разорвал бабочку в клочья, рассеивая ее на мерцающие пылинки света. Говорил же, плохая идея. Сэм стоял над костром, медленно прокручивая мясо росомахи. Рядом с ним было две фигуры. Сюрпризом для Рэндидли стало то, что ни одна из фигур не была скрыта под капюшоном, но взамен они были одеты в странные платья, сделанные из сшитых между собой шкур росомах. И как по-твоему я должна была догадаться, что он психониты нападет на нее? Что вообще было не так? Заговорила фигура поменьше, посмотрев на Рэндидли и склонив голову на бок. У нее были средней длины светлые волосы, собранные в хвост, острые скулы и выразительные губы. Честно говоря, она была одной из самых красивых женщин, каких только видел Рэндидли. Она была как телезвезда, и, судя по всему, именно она была тем, с кем он говорил вчера. Еще больше интриговало то, что она создала эту странную бабочку. Она была создана из маны, но какого же типа нужен навык? Вероятно, что-то связанное с разведкой. Рэндидли убрал копье, все еще думая о девушке. Она начала смотреть на него. Сэм тоже оторвал взгляд от мяса и с холодом уставился на Рэндидли. В свою очередь Рэндидли открыл рот и спросил, какой это был навык. Понравилось увиденное, едко перебила его вторая фигура, а затем застыла, услышав слова Рэндидли. Рэндидли повернулся ко второй женщине, которая на 15 сантиметров выше первой, почти такая же высокая, как и сам Рэндидли, немного полноватая. Кожа золотистого цвета меда. Эта женщина также была прекрасной. Ее лицо в форме сердца было как раз того самого наиболее привлекательного стиля в современной культуре. Даже покрасневшая она выглядела невероятно привлекательно. Рэндидли повернулся к Сэму. «Полагаю, ты сделал эту уродливую одежду?» – спросил Рэндидли. «И правда, на такое нужно немало усилий. Но теперь я понимаю, почему они предпочитают не показываться людям». Сэм криво улыбнулся Рэндидли. А Рэндидли повернулся к первой женщине. «Навык, ах!» – робко произнесла она, поднимая голову и создавая сияющую сферу. Сфера мгновенно лопнула и исчезла, а она раздражительно помотала головой. «Гребанное дерьмо, кончилась мана. Этот навык называется манипуляция маной. По сути, я могу делать все, что захочу, если только достаточно маны». «Круто, да, манипуляции маной. Разве маной легко манипулировать?» Рэндидли просто концентрировался на навыке, и он срабатывал. Не взглянув на статус, он ничего не сможет сказать о количестве мани. От траты маны не было никакого ощущения утраты, просто странное чувство движения внутри. Даже когда запас маны пустой, он не ощущал его, просто замечал из-за простоты использования навыка. Отложив информацию на будущее, Рэндидли кивнул и положил кота к ногам Сэма. «Ты же работаешь над созданием одежды, сделай мне из этого что-нибудь». По сравнению с росомахами он намного более высокого качества. Сэм хмыкнул в ответ, а затем сказал, «Ладно, поработаю над ним завтра. А сейчас, ты принес еды, здесь тебе не удастся поесть бесплатно». Рэндидли беспомощно вытащил еще больше фруктов и орехов, сделав себе мысленную пометку о создании четвертого поля. Глава 34. За ужином прошло начальное знакомство. «Ее зовут Лира», — сказал Сэм, жестом указывая на блондинку, которая отгрызала куски мяса. Она пренебрежительно махнула рукой в их сторону, не отвлекаясь от еды. «Элани», — указал Сэм на другую женщину. «Оставшиеся двое не захотели присоединиться к нам сегодня. Мы все вместе путешествовали в грузовике на момент появления системы. Я врезался в Росомаху и получил навык вождения Ур-1. Тогда я и осознал, что что-то изменилось». Элани прожорливо поедала фрукты Рендидли. Судя по всему, она была рада поесть что-то помимо мяса. Не считая этого, ужин прошел относительно тихо. Их троица бросала странные взгляды на Рендидли. Он пренебрег этим, предпочитая дождаться, пока они сами не скажут то, что в них на уме. Но, учитывая их внешний вид, они не его дочери. Тогда, кто же они? После еды Сэм жестом пригласил его поговорить о снаряжении. Они зашли за грузовик в то место, где было возведено несколько деревянных столов. На них лежала различная одежда из шкур росомах. По большей части это были наплечники. Неожиданно, но с телами этих существ работать затруднительно. Частично это из-за сложностей при работе со шкурами и чешуей, но в остальном это недостаток моего тела. Мне нужно больше силы. Я разработал очень хорошую систему для работы и кое-что обнаружил. Сначала взгляни на это. Рендидли опустил труп кота на землю, а потом приподнял одну лапу. Затем он оттянул руку и вырвал один из когтей. Очистив его от крови и сухожилий, он протянул коготь Сэму. Сэм поморщился при виде такого, а потом принял коготь и надавил им на один из наплечников, что он сделал ранее. И коготь пронзил его насквозь, как нож сквозь масло. «Высшие качества, хе», — буркнул Сэм, качая головой. «Ну что же, спасибо тебе. Так вот, я кое-что обнаружил. У тебя же есть навык экипировать, так? Я тоже его получил. Но я могу увидеть все характеристики снаряжения, ведь я его создатель. Оцени это». Рендидли взял наплечник и проверил его. «Плохо сделанный наплечник Ур-11. Любительская работа, плюс 2 здоровья». Рендидли нахмурился. «Намного хуже даже одного очка к живучести, а уровень предмета слишком высокий. Но потом я провел серию опытов. Мне не удалось получить бонус, потому что мой уровень навыка экипировать был слишком низок, но девочки смогли, причем без наличия навыка. Ты можешь распознать какой-либо предмет, но также тебя это и ограничивает. Я не говорю, что сам навык полностью бесполезен, просто для большинства он лишь отнимает место среди доступных навыков. Потому им придется положиться на одни лишь слова крафтера предмета или того, кто вздумает этот предмет кому-то передать, продать. Но что еще более важно, как только я поведал девочкам эту особенность, ни одна из них не изучила этот навык. Даже при том, что я заставил их носить эти вещи целыми часами. Понимаешь, к чему все идет? Впервые в голосе Сэма послышался оттенок взволнованности. Это значит, что мы влияем на то, что можем и не можем изучить, из-за наших же убеждений. Рендидли задумчиво кивнул ему. Этот навык Лиры, манипуляция маной. Я подумал о нем и не знаю, смогу ли я изучить его. Я думал о системе, как об игре, типа RPG. Изучаешь навыки, а чтобы применить их, используешь ману. Как-то так, я не могу ощутить ману. Просто отыскав для себя понимание, она смогла открыть свой собственный навык. Заставляет задуматься, а полезны ли вообще твои попытки помочь другим. А ведь точно. Вот поэтому, я считаю, что мы должны держать важную информацию при себе. А как захотим, то поделимся общей информацией, сказал Сэм. У меня есть идея насчет того, что я хочу сделать, и если это выгорит. Их обсуждение прервал посторонний шум и торопливые шаги. Все возбуждение на лице Сэма испарилось, и он рванул к костру. Рендидли пошел вслед за ним. Он уже прищурил глаза, ожидая наихудшего, но его взгляд наткнулся лишь на взволнованного Даниэля, что уставился на двоих женщин. К счастью, они вовремя успели натянуть капюшоны, поскольку Даниэль очень быстро повернулся к Рендидли. «Гастхаунд, тут это мы разблокировали короче, следуй за мной, я покажу». Когда появился Рендидли, убийца или же Деклан, самодовольно стоял в центре круга людей. Его взгляд пробежался по окружающим людям, их было почти полсотни. Их группа сегодня заметно увеличилась. Когда Рендидли подошел, перед ним расступились, и он двинулся вперед к Донни, который стоял возле Деклана. Также там был мерзкий на вид мужчина с глуповатыми невыразительными глазами. «Для чего это все?» — в лоб спросил Рендидли. В середину круга вышел Нил. Его лицо, как всегда, озаряла его улыбка, только сейчас он выглядел особенно радостным. Наконец-то, один из жителей деревни достиг 10 уровня. «Поэтому теперь я могу предоставить новую функцию деревни новичков и другим гостям», — сказал он, одарив Рендидли презренным взглядом. «Ну, по крайней мере, сейчас он хотя бы говорит с Рендидли. Скорее всего, все эти люди получили уровни и классы, что должно было обрадовать его до глубины души. Через меня игроки могут перейти в отдаленные части Нексуса, чтобы посоревноваться в так называемом испытании навыков. Думаю, нет смысла объяснять, что награда за его прохождение – это навыки». Рендидли выпрямился. Его глаза прищурились, и он уставился на Нила. «Говоришь, возможно заработать навыки?» Нил кивнул. «Но, конечно же, его полезность зависит от того, сколько слотов навыка предлагается вашим классам. Таким образом, классы, ориентированные на производство, имеют неоспоримое преимущество. А еще ваш выбор ограничен тем, на каком ранге вы находитесь». «Ранг?» – голос Даниэля прозвучал так, словно от таких мыслей у него потекли слюни. «Да», – Нил продолжил. «Нет сомнений, вы уже заметили, что есть определенные главные пути, которые открываются естественным образом в зависимости от общего числа очков характеристик. Например, вы начали с пути новичка, а путь курсанта открывается на 100, ученика на 400, подмастерья на 750. Поэтому хоть испытание навыков и предоставляет более широкий выбор навыков, но оно никому не даст навык более мощный, чем является сам человек». Нил сотворил рукой странный жест, и перед Рендидли появилось уведомление. Он тут же нажал на окно испытания навыков. «Новичок. Бег 5-он, прыжок 5-он, уклонение 5-он. Он. Очки навыков. Курсант. Косой удар 10-он, выдержка 10-он, удар с разворота 10-он, тихий шаг 10-он, магический снаряд 15-он, исцеляющая длань 25-он. Ученик. Закрыт». Рендидли быстренько посчитал в уме. Его текущее количество характеристик 358, не считая предметов, которые, как подозревал Рендидли, не идут в счет. А это значит, что ему нужно еще чуть меньше 50 оп, чтобы разблокировать путь ученика. Но прямо сейчас у Рендидли уже были некоторые из доступных. Другие, такие как прыжок, удар и выдержка, похоже, будет легко развить, но он однозначно не станет их использовать. С другой стороны, удар с разворота, магические снаряды и исцеляющая длань заинтриговали его. Первый, для разнообразия в его боевом стиле. Второй, еще одно заклинание. Третий, будет полезен в случае ранения. «Как получить он?» — кратко спросил Рендидли, повернувшись к Нилу. Губы Нила сжались от отвращения. «Обычно, они пассивно получаются через получение уровней и убийство определенного числа монстров. Тебе придется продавать особенно редкие предметы, чтобы получить их». «Хватит!» — Рендидли протянул третью золотую монетку. Ее он получил за убийство редкого босса-ящерицы. Глаза Нила расширились, и он радостно кивнул, соглашаясь. «До этого хватит на 500 он». Глаза Рендидли прищурились, услышав количество, но он не попросил монетку обратно. Если Нил вот так сразу захотел расстаться с он, монетка, вероятно, драгоценна. Но Рендидли ничего не знал о системе, поэтому оценить было трудно. Тем не менее Рендидли не мог стерпеть самодовольную усмешку на лице Нила. «Как оно работает?» – спросил Даниэль. Большинство людей отвернулись, не заинтересовавшись. «В конце концов, хоть навыки и дадут им разнообразие, они же и займут ценные слоты. Когда их классы продвинутся дальше, они естественным образом разблокируют пути, относящиеся к классу, а уже они выдадут нужные им навыки. Таким образом, это была цена, которую они не хотели платить. Просто выбери навык, и испытание начнется. Время в испытании течет иначе. Поэтому если вы пройдете, другие подумают, что вас не было лишь мгновение. Но, разумеется, если вы падете...» Нил фыркнул, взглянув на Рендидли. Но на лице Рендидли появилась мрачная улыбка, и он решительно выбрал навык «Удар с разворота». Глава 35. Мир вокруг Рендидли исказился, и внезапно он оказался в допотопной каменной комнате, освещенной факелами. Перед его глазами всплыло уведомление. «Победите стража и получите силу. Но будьте осторожны, это не будет просто». Перед Рендидли грозно возвышался неясный силуэт, от взгляда которого так и веяло холодом. Как только Рендидли отмахнулся от уведомления, это существо рванулось к нему. Или, по крайней мере, Силуэт рванулся, насколько ему позволяли его явно низкие характеристики. Рен Дидли шагнул в бок, уклоняясь от нацеленного на него удара с разворота, и вскинул руку, ударив оппонента по горлу. Когда удар достиг цели, фигура разорвалась на части, превратившись в черный туман, который втянулся в тело Рен Дидли. «Поздравляем! Вы изучили навык удар с разворота УР-1». И точно так же, Рен Дидли снова оказался на темной поляне с медленно разбредающейся группой людей. Даниэль с беспокойством смотрел на него. «Возможно, тебе следует пойти первым. Если там опасно», — начал он говорить. Его карие глаза метались по сторонам, на что Рен Дидли лишь фыркнул. «Я только что вернулся с испытания на удар с разворота. Если ты готов и имеешь как минимум 10 в силе и ловкости, то испытание курсанта не будет представлять серьезной угрозы». Для демонстрации Рен Дидли совершил неторопливый удар с разворота. После его движения начали постепенно наращивать скорость. Удар с разворота. Удар с разворота. Рен Дидли испытывал неописуемое наслаждение от взрывоподобной мощи этого навыка. Хоть для достаточных результатов от этого навыка потребуется увеличить маневренность и подвижность тела, но в остальном это приобретение уже сейчас казалось невероятно полезным. Спустя еще несколько ударов уровень навыка поднялся до второго, и Рен Дидли перестал шинковать воздух. Из-за скорости нанесения ударов у наблюдателей были глаза, как блюдца. Рен Дидли осмотрелся по сторонам. Даже если уровень навыка был невысок, его 42 ловкости восполняли этот пробел. Он мог предположить, что такое число есть лишь у него. А эти люди ведь не были свидетелями обычной грациозности шала или ненормальной скорости тех орков. Даже коты, обитающие за пределами безопасной зоны, покажутся для этих людей некими сверхсуществами. Вздыхая про себя, Рен Дидли ненадолго задался вопросом, возможно ли такое, что Сидни и Эйс все еще живы, если бы они находились на уровне его силы. Но спустя миг Рен Дидли отбросил такие тревожные мысли и повернулся обратно к Нилу. После приобретения навыка огненный шар и исцеляющая длань, а также поднятия их до второго уровня, Рен Дидли решил немного вздремнуть. Навык огненный шар выпускал шар пламени, взрывающийся при контакте с чем-либо. Хоть взрыв и был маленьким, жар от него уже находился на впечатляющем уровне. Рен Дидли сгорал с нетерпения, предвкушая, как со временем его навык обретет сокрушительную мощь. На магический снаряд требовалось такое же количество маны, как и на удар маны. Хоть он был слегка слабее, но его ракетоподобными снарядами было возможно управлять. К примеру, заставить снаряды маневрировать между щитами, оборонительными сооружениями или природными препятствиями. Было возможно даже наводить их прямо на врагов. Но вопреки тому, что Рен Дидли желал отработать полученные навыки, он решился немного поспать. Если враги будут в то же время, что и вчера, то это не произойдет раньше 6 часов. То есть, у него имеется время на отдых. Рен Дидли не требовалось столько же сна, как обычному человеку, но и у него непременно был свой предел допустимого. А если завтра он планирует вновь прогуляться за границы безопасной зоны, то было бы крайне скверное положение, упади он там без сознания. Поэтому он уснул. Когда он проснулся, прозвучал долгий и протяжный звук, а после нахлынуло знакомое ощущение опасности, приближалась орда. Рен Дидли встал и спокойно вышел из своей хижины, вытаскивая на ходу копье. Активировав глаза фантомного копья, он бегло осмотрел окраины долины. Он нахмурился куда больше обычного. Да, он ожидал такого. Но все же, наблюдать за приближением почти 500 монстров немного испугало даже его. При этом казалось, что враги до сих пор пребывали, заполняя собой все пространство долины. Рен Дидли бросил взгляд на готовый к бою отряд деревни. Сегодня Сэм весь день трудился. Ему пришлось немало помогать то тут, то там. К этому времени он с другими жителями деревни сумел возвести ограду по периметру деревни и выкопать вокруг нее ров. Хоть в районе ворот оставался незащищенный участок, но в другие места загнать и перебить монстров было проще простого. Ну, или у них был такой план. Отвернувшись, Рен Дидли уселся на землю и заполнил все пустые флаконы зельями, отдавая предпочтение зельям маны. Его наилучшее зелье могло восстановить аж 91 единицу маны. К тому же было пару других по 80. Тут случилось еще одно приятное событие. Навык создания зелий поднялся в уровне впервые за проведенное время в реальном мире. Вспомнив о своих завтрашних планах навестить небезопасные земли, Рен Дидли поставил себе задачу навестить чуть позже деревню полицейского и убедиться, что, в конце концов, тот сдержит свое обещание касательно емкости для зелий. С ними Трын Дидли сможет позволить себе больше свободы в заклинаниях, на раз-два расправляясь с полчищами низкоуровневых монстров. Трын Дидли поднялся на ноги. Его глаза сверкали, а невольную улыбку скрывала темнота. Ну, не то чтобы эти монстры сейчас были для него чем-то сложным. Когда солнце озарило долину, Трын Дидли осмотрел ночное поле битвы. Конечно, ограда купила им время на начале схватки, но в итоге особо большая группа монстров повалила ее. И тогда те люди, что еще именовали себя деревенские жители, оказались окружены со всех сторон. Несколько неожиданно, но они не поддались. Навыки Дон не предоставили ему огромное преимущество при сдерживании множества противников. Привлекая их внимание к себе, он долгое время стягивал на себя значительную часть монстров. Другие тоже не зевали. Деклан без особых проблем пробирался в скопление монстров, и в местах его появления то тут, то там валились на землю безжизненные тела росомах, гоблинов и ящериц. Дозер вертел по сторонам огромной дубиной, размазывая каждым ударом по 2-3 монстра. Трын Дидли вступил в битву с довольно близкого расстояния. Он кидал тайные сферы и так щедро заливал себя зельями маны, словно это была вода при похмелье. Его атаки прямо выжигали ряды врагов. Из 500 нападающих, возможно, лишь 200 удалось миновать его и достичь деревни. Но даже при таком раскладе это все еще 200 против 50. Некоторые потери удалось предотвратить стараниями Даниэля и того хилого Птолемея с его навыком «Исцеляющая длань», полученным от его класса. Но после с защитниками кое-что случилось. У большей их части закончился запас сил. Большинство из них пошли путем Деклана или Дозера, сосредоточив все внимание на силе или скорости. Очень мало людей решили капитально вложиться в живучесть и выносливость, что и привело к резкому сокращению использования навыков, всего лишь после нескольких минут напряженной битвы. И пускай им требовалось лишь 2 минуты на его восстановление, у них не было на это времени, ведь в их глотки постоянно целились росомахи. В итоге погибло 13 человек, и общее число людей с классами просело до 41. Трын Дидли стал перед измученными людьми, покрытыми грязью и кровью. Хоть все они до того времени тупо смотрели в землю, но сейчас они подняли глаза к Гастхаунду. За его спиной выглядывало восходящее солнце. «Я уверен, вы все заметили», — начал Трын Дидли, стараясь говорить более мягко. «Пределы того, что вы можете сделать без танка, ПП, имеется в виду тип игрока, что имеет очень высокую защиту и здоровье, с которыми он может огреть на себя врагов, пока другие наносят урон. То, что вы делаете с собой, это ваше дело, но вам нужно стать достаточно сильными, чтобы защитить деревню». Внутри него будто что-то перещелкнуло, и Трын Дидли выдал из себя редкую улыбку. «Я не смогу быть с вами в следующий раз. Надеюсь, вы сумеете выжить в мое отсутствие». Лицо Донни скривилось в ужасе, а на большинстве лиц было потрясение с тревогой. Трын Дидли просто пожал плечами и развернулся. Уже уходя, он снова повернулся и кинул через плечо: «Возможно, вам стоит задуматься о создании подразделений под командованием Донни, Деклана и Дозера. Выбирайте свой путь, но предусмотрите все возможные варианты и научитесь сражаться вместе. Если вам не хватает индивидуальной силы, то хотя бы придумайте рабочий план. Всего доброго». Трын Дидли знал, что для них это покажется невыполнимым вызовом, но дневной объем прокачки, особенно с несколькими очками в живучести и выносливость, может многое сотворить. А без таких подталкиваний они могут начать слишком сильно полагаться на него, отчего в будущем они станут бесполезными. Глава 36. Если говорить о самом Трын Дидли, то его вполне удовлетворил прирост в навыках за эту ночь. Хоть и несколько беспокоило отсутствие реакции на смерть стольких людей, но он предположил, что в этом виноват изменившийся мир. Уклонение, владение боем, работа ног фантомного копья, спешка – все эти навыки поднялись на 1 уровень. Кроме того, тайная сфера, усиление и замах поднялись на 2 уровня. Но самое большое увеличение в уровнях было в ударе с разворота, исцеляющей длани и расчетном ударе, которые поднялись соответственно на 4, 3 и ошеломляющие 7 уровней. По-видимому, убийство огромного количества низкоуровневых мобов оказало сильное влияние на рост расчетного удара. В настоящий момент для Трын Дидли почти не требовалось напрягаться, чтобы рассмотреть слабости 4 видов противников этого района. Полученных уровней оказалось достаточно, чтобы завершить текущий путь. «Поздравляем! Вы завершили путь истребитель монстров В. Плюс 5 к свободных очков характеристик, плюс 1 к регенерации здоровья, маны и запасы сил. Иногда ваш путь запятнан кровью восставших против вас врагов, а иногда путь долог. Но вы не должны колебаться. Увы, завершение пути оставило Рендидле всего несколько вариантов. Он разблокировал путь истребитель монстров, который требовал 50 оп, а также путь наблюдателя. Еще он открыл путь создания зелья и, когда получил 20 уровень в соответствующем навыке, он стоил 25 оп, но Рендидли сомневался, ведь существовала возможность получить навык за завершение этого пути. В итоге, возможный навык очень сильно увлек его, и Рендидли решился вложить оставшиеся 14 оп в создание зелья и, сделав это, он обрадовался полученному очку фокуса после 5 оп и контролю после 10 оп. Приятная неожиданность после пути истребитель монстров, который давал бонусы только после окончания. После того, как Рендидли вложил 12 из 14 оп в путь, случилось кое-что еще, от чего он задумался. Поздравляем! Ваш путь души владения зеленым копьем достиг 250 уровня. Вы следовали этому пути уже очень давно, но теперь вы находитесь на развилке. Слева от вас лежит ущербная Рафлезия, а справа цветущая Гортензия. Выберите, куда вы желаете пойти. Рендидли не был знаком с цветами, но он понимал, что слова «ущербная» и «цветущая» были прилагательными. Он на секунду подумал посоветоваться с Сэмом, какие именно это цветы, но, похоже, суть не так важна. Вместо этого Рендидли доверился своим инстинктам. Ущербная Рафлезия. Путь Гортензии казался более мягким из этих двух, олицетворявший рост и исцеление. Но Рендидли знал, чтобы обладать так желанной силой для защиты деревни и нахождения своих друзей, ему была нужна сила гнили и смерти. Вы избрали путь лилии зловонного трупа. Владение зеленым копьем стало владение копьем гнили. Уровень навыка сбросился до 1. Вы сохранили все прибавки от владения зеленым копьем. Вы изучили навык пыльца Рафлезии ур-1. Вы изучили навык грань распада ур-1. Вы изучили навык призыв мора ур-1. Пыльца Рафлезии выпускает пыльцу из копья, распространяя запах пряности и гнили. Вдохнувшие пыльцу враги испытают сонливость, тошноту и незначительные галлюцинации. Стоимость 50 маны. Эффективность зависит от интеллекта и уровня навыка. Грань распада. Пассивное умение. Нанесенные вами раны будут содержать частичку гнили Рафлезии, часто приводящую к усилению инфекции и некроза ран. Частота возникновения гнили и скорость ее распространения зависит от уровня навыка. Призыв мора. Рафлезия имеет крепкую взаимосвязь с голодными насекомыми. Призывает и натравляет группу голодных насекомых на ваших врагов. Количество насекомых зависит от интеллекта и уровня навыка. Концентрация насекомых зависит от фокуса, мудрости и уровня навыка. Контроль над насекомыми зависит от контроля и уровня навыка. Рендидли невольно улыбнулся, затем печально покачал головой. Ему и так надо прокачать как можно больше свои навыки, а тут еще эти появились. Теперь ему просто не хватит часов в сутках. Но все-таки, Рендидли скорректировал свои планы и посмотрел на юг, в ту сторону, откуда пришли бросающие огненные шары бесы. Вероятно, прежде всего ему следует опробовать только что полученные навыки. Прокравшись мимо патрулей и заработав еще одно очко в тихом шаге, Рендидли предстал перед разрушенным зданием, служившим их базой. Пока он занимал позицию, в небо поднялся еще один столб света, и перед его глазами возникло уведомление о создании деревни новичков того полицейского, но он отбросил его, сосредоточившись на текущей задаче. Пока находился в укрытии, он активировал пыльцу Рафлезии и смог ощутить невидимое глазу облако чего-то. Это была пыльца, которая распространялась вокруг него. Рендидли прищурился, когда два беса вышли вперед, или точнее, влетели прямо в облако пыльцы. Сначала ничего не происходило, и Рендидли был слегка разочарован. Но затем он заметил странные движения, и, задействовав глаза фантомного копья, его зрение мгновенно обострилось. Бес слева все еще выглядел нормально, но бес справа дергался. И, как понял Рендидли, он, вроде как, говорил сам с собой. Когда он зашел глубже в облако пыльцы, подергивание становилось все более выраженным. Появились еще два беса, которые до сего времени находились вне поля зрения Рендидли за углом одного здания. Эти бесы направились в противоположную сторону от первых двух. И вот тут дергающийся бес начал действовать, отчего Рендидли перехватило дыхание. Он поднял свою руку и выпустил огненный шар в лицо своих соплеменников. Они визжа завалились назад, но он все равно агрессивно бросился к ним и взорвал их еще пару раз. Пыльца Рафлезии поднялась до ур-2. Второй бес, наконец-то, почувствовал ужас и потянул того беса назад, но его лапы соскользнули, и он повалился на землю, где его и вырвало содержанием его желудка. Первый бес продолжил поджаривать двух других бесов, а Рен Дидли был под впечатлением от происходящего перед его глазами. Вероятно, его интеллект восполнил низкий уровень навыка, из-за чего навык и стал таким сверхэффективным против бесов, а они даже и не поняли, что случилось. Рен Дидли согнул руку, призывая мор. Над его рукой появился рой жужжащих насекомых размером с его кулак. Они мгновенно начали разлетаться во все стороны. Рен Дидли нахмурился, надавил своей волей, и они неохотно собрались обратно в кучу. Заставив их собраться, навык тут же поднялся до УР-4. Похоже, его контроль помогал получать уровни быстрее. Затем Рен Дидли приказал, и мор хлынул вперед, пускай и беспорядочно, но устремляясь к бесу, который опорожнил содержимое своего желудка. Мухи и осы мгновенно вгрызлись алчными ртами в его плоть, отчего тот визжа закатался по земле. За секунду половина его головы пропала, сожранная мором. Сжигавший двух других бес повернулся. Его глаза были заполнены тупостью и непониманием. Рен Дидли вытянул руку и надавил. Мор тот же час оторвался от первого беса и атаковал второго, ну, то есть большая часть насекомых. Некоторые, следует признать, остались догрызать беса на земле. Рен Дидли даже заработал еще один уровень навыка. Понаблюдав за ними несколько минут, Рен Дидли пришел к выводу. Навык полезен, но прямо сейчас не смертоносен. Да, они смогли сожрать большую часть плоти беса, но по большей части это были поверхностные раны. Он подозревал, что навык станет слегка лучше, но находясь на пятом уровне, он не ощущал особой разницы с первым уровнем. И все же, навык ему пригодится. Отвлекать врагов или ловить трудную в поимке добычу, к примеру, как тот кот. С магическими снарядами и призывом Мора Рен Дидли был уверен, этот навык поможет ему разобраться со всеми врагами, которых он встретит за пределами безопасной зоны. Глава 37. Какая ужасная ошибка, подумал Рен Дидли, увидев врага перед собой. От одного вида этого монстра с его лба крупными каплями стекал холодный пот. Если бы Рен Дидли повстречал всего лишь кота, в его мыслях не появилось бы капли сомнений, он бы легко с ним разделался. И, разумеется, перед ним был один кот. Но нельзя было отрицать того факта, что кроме кота было еще два ящера-люда со скимитарами. Рен Дидли наткнулся на ящера-людей и решил рискнуть и сразиться. Но по чистейшей случайности в один миг на ящера-людей напал и Рен Дидли, и черный кот, скрывающийся до сего момента в засаде. Они застыли на мгновение, как вкопанные. Теперь три стороны пребывали в крайне непростом и агрессивном состоянии перемирия. Впрочем, казалось, что ящера-людей кот пришли к общему решению. Они повернули головы к Рен Дидли. Он был слабейшим. Они быстро понеслись к нему. Кот тут же приобрел неясные очертания, несущие острыми когтями смерть всякому существу. Спустя полсекунды колебаний Рен Дидли стиснул зубы и достал то, что он надеялся никогда больше не использовать. Странно бодрящий сок из начального банана. Он оставит его крайне слабым после окончания эффекта, но единственный путь для копья – это путь вперед. Человек, держащий копье, не колеблется. Рен Дидли быстро его проглотил и почти мгновенно расслабился. Его лицо расплылось в улыбке. Почему он так беспокоился? Рядом грозно взвизгнул кот. Его когти рванулись к Рен Дидли, и уже добегала пара мрачных ящеролюдей. Закрутив копье, Рен Дидли повседневно зевнул. А затем он шагнул, активировав фантомный полушаг на дальнем ящеролюде, покрыв половину расстояния до него. Так он оставил кота позади себя и появился рядом с ближайшим ящеролюдом. Фантомный полушаг скакнул на уровень. Рен Дидли издал довольное мычание. Этот навык очень трудно прокачивать. Глаза ящеролюда расширились от удивления, после сощурились, но Рен Дидли уже на блюдечке преподнес свой удар в боковую часть колена ящера, заставив того упасть. Рен Дидли хмыкнул, а его копье вонзилось в плечо. Хоть ящеролюд и был отброшен, из раны пролилось совсем немного крови. Похоже, чешуйки были прочнее, чем предполагал Рен Дидли. Но фантомный выпад получил новый уровень, поэтому он не сильно беспокоился из-за недостатка урона. Между делом он бросил взгляд в сторону, его рука крутанулась, призывая мор. Насекомые хлынули к глазам второго ящеролюда, который несся, вздымая свое оружие над головой. Насекомые проникли в мягкую плоть глаз и носа, заставив его открыть рот и зарычать, а затем оставшиеся насекомые залетели в открытый рот, вгрызаясь в его плоть во рту и горле. Потеряв сознание, он повалился на землю. Суммируя все полученные с помощью искусного контроля над насекомыми, у Рендидли вышло 5 уровней в призыве Мора. Преподнеся зелье маны ко рту, Рендидли повернулся к пятну злости, что находилось уже почти над его головой. Он тут же активировал работу ног фантомного копья и спешку, отбрасывая себя в сторону, чуть не попадая под когти кота, которые со свистом сверкнули рядом. Кот странным и пугающим образом изменил направление движения прямо в воздухе, кинувшись в лицо Рендидли. Нахмурившись, Рендидли призвал запутывающие корни, полностью перекрыв пространство между собой и котом. Кот просто махнул когтистой лапой, легко прорезая дыру в преграде. К счастью, Рендидли предвидел такой исход. Он направил усиленный фантомный натиск к недавно созданному отверстию, и шквал ударов оставил на коте небольшие ранения. Но противника все еще переполняла сверхмощная грация, и он просто проскользнул между большинством атак. Проскользнул, чтобы попасть под магический снаряд, призванный Рендидли, которому удалось припрятать его за стеной переплетенных корней. Кот отлетел к земле, впервые потеряв равновесие. В тот же миг из земли выстрелили вверх запутывающие корни, хватая кота за лапы. Для пущей безопасности он обрушил на кота две тайные сферы, опустошив свой запас маны. Затем он вальяжно прошагал вперед, игнорируя поднимающегося ящеролюда, который, вскочив на ноги, побежал к своему товарищу. Рендидли ловко отрубил когти кота и восхищенно поднял их к небу. Затем он повернулся лицом к двум ящеролюдам, которые злобно таращились на него. Видимо, болевой шок от укусов уже прошел, или живучесть ящеролюдей была более впечатляющей, чем ожидал Рендидли, ведь его связь с насекомыми исчезла. Он подумывал вызвать еще, но рассмеялся вслух. Ха-ха, вся мана израсходована. Вместо неудачного призыва Мора он крутанул копье и улыбнулся приближающимся ящеролюдам. Они разделились, окружая его, но Рендидли кинулся вперед к левому, которого он ранее ударил копьем. Начал он с фантомного выпада. Ящеролюд принял удар на грудь и надавил вперед, размахивая своим огромным скимитаром. Но Рендидли спокойно отклонил атаку и шагнул в сторону работы ног фантомного копья, становясь так, чтобы ящеролюди не могли напасть на него одновременно. Затем он продолжил то атаковать, то уклониться от ударов, а иногда и блокировал их, танцуя между ящеролюдьми своей работой ног фантомного копья. Его сосредоточенность и уверенность в своих силах казалась немного странной. Возможно, именно такое чувство все время ощущал Шал, думалось Рендидли. Его улыбка стала еще шире. Вот что было ему нужно все это время. Сила. Они продолжили сражаться. Запас сил Рендидли постепенно снижался, но его улыбка никогда не колебалась до тех пор, пока один из ящеролюдов не сделал глубокий вдох и не плюнул ядом, полностью покрыв руку Рендидли. Глаза ящеролюда сверкнули в радостном ожидании победы, но Рендидли засмеялся, игнорируя яд и потерянное здоровье. За место он шагнул чуть ближе. Слишком близко. Так близко, что и скимитары, и копье стали бесполезны. Второй ящеролюд крутанулся, пытаясь помочь другу, но первый просто злобно зашипел, отбросив оружие и потянулся вперед своими чешуйчатыми руками, полностью уверенный в свое превосходящей силе. «И это ведь правда», — размышлял Рендидли. «Сила ящеролюда, несомненно, выше моей». Но Рендидли лишь протянул руку и при помощи когтя кота нарисовал смайлик на шее ящера. Чешуйки разомкнулись без особых усилий. Взглянув вниз на кровь, извергавшуюся из шеи, ящеролюд замер и безжизненно завалился вперед. Рендидли ушел с пути падающего тела и бросил запутывающие корни на другого ящеролюда. Его мана наконец-то слегка восстановилась, ведь прошло несколько долгих минут потасовки с ящеролюдами. Он зашипел и почти мгновенно вырвал корни из земли грубой силой. Рендидли с грустью покачал головой. «Нет мне покоя от этих нечестивцев», — подумал он. Полагаясь на отвлекающий взрыв, Рендидли остатком маны запустил огненный шар в лицо ящеролюду. Вспышка света, дым и жар заставили ящеролюда запнуться, и Рендидли обильно осыпал ящера усиленными фантомными выпадами, разрывая его кожу. После нескольких отчаявшихся взмахов, ящеролюд окончательно отказался от Рендидли в качестве жертвы, повернулся и побежал, бросив тело своего товарища позади. Рендидли понаблюдал за ним, подсчитывая, сколько здоровья бы понадобилось ему, чтобы отмахнуться от всех этих атак, будь он на месте ящера. Расчет времени тоже прошел успешно, ведь последние несколько фантомных выпадов были просто для вида. Тело Рендидли дрожало, он с трудом стоял на ногах. Сыворотка из банана закончила свое действие. Рендидли зарекся, никогда не использовать ее вновь. Она может стать наркотиком, если он будет слишком сильно полагаться на нее. Более того, он хотел свою силу, добытую им самим, а не такую силу, полученную из странного зелья. Но даже так результаты были очень наглядными. Помимо тех уровней навыков, которые он заметил в начале боя, он также получит один уровень в спешке, три в работе ног фантомного копья, один в физической подготовке, два во владении кинжалами, один в фантомном выпаде, один в тайной сфере, один в запутывающих корнях, три в магическом снаряде, один в огненном шаре и два в грани распада. Рэн Дидли посмотрел на экран статуса. Рэн Дидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье. Регенерация за час. 206-279+6-114+9. Мана. Регенерация за час. 139-273-53-25. Запас сил. Регенерация за минуту. 105-247-41-5+3. Живучесть. 33+3. Выносливость. 30. Сила. 18. Ловкость. 42+3. Восприятие. 23. Реакция. 24. Сопротивление. 9. Сила воли. 52. Интеллект. 56. Мудрость. 30. Контроль. 36. Фокус. 19. Снаряжение. Средняя кожаная туника УР-5. Плюс 2 живучесть. Перчатки быстроты плюс 1 живучесть. Плюс 3 ловкость. Оп. 21. Навыки. Бег УР-17. Физическая подготовка УР-26. Тихий шаг УР-20. Фермерство УР-20. Удар маны УР-28. Тяжелый удар УР-22. Сопротивление кислоте УР-22. Сопротивление ядам УР-14. Спринт УР-13. Железная кожа УР-25. Экипировать УР-16. Селекция растений УР-9. Медитация УР-27. Владение кинжалами УР-10. Запутывающие корни УР-29, щит маны УР-23, уклонение УР-27, создание зелий УР-20, анализ УР-24, искатель пути УР-8, картография УР-4, владение копьями УР-38, фантомный выпад УР-40, сопротивление боли УР-11, владение боем УР-28, первая помощь УР-12, блок УР-24, работа ног фантомного копья УР-26, глаза фантомного копья УР-16, фантомный полушаг УР-5, ментальная стойкость УР-8, сопротивление проклятиям УР-3, манипуляция корнями УР-24, владение копьем гнили УР-11, тайная сфера УР-20, спешка УР-12, фантомный натиск УР-10, замах УР-11, отклонение копьем УР-5, усиление УР-9, расчетный удар УР-11, удар с разворота УР-6, огненный шар УР-3, магический снаряд УР-4, исцеляющая длань УР-5, пыльца Рафлези УР-2, грань распада УР-3, призыв Мора УР-10. Сейчас у Рэн Дидли определенно целая куча навыков, и набралось немного оп. Но сначала он поднял тело кота и ящера Люда, удивленно крякнул от их веса и устало потащился обратно к границе. Глава 38. Отрегенив при помощи медитации свое здоровье, ману и запас сил, Рэн Дидли распределил оп, окончив путь создания зелья, и случилось то, чего он и ожидал. После завершения пути у него появился новый навык – очистка. Этот навык позволял использовать ману для очищения материалов, создавая из них более чистые ингредиенты для зелий. Без промедления Рэн Дидли опробовал его, создав более качественные экземпляры ингредиентов для зелий. Когда он сварил из них зелья, то они получились на 130 маны. Во время процесса очистка поднялась на 2 уровня, а создание зелий на 1. Теперь он с настоящим нетерпением ждал флаконов для зелий. Затем Рэн Дидли начал путь истребитель монстров, на который было нужно 100 оп. Сперва он очень недоверчиво относился к этому пути, но прошлая награда в виде регенерации заставила его решиться. Он вложил остаток оп в него, и был приятно удивлен тем, что получил по одному очку свободных характеристик за каждый оп. Еще более приятным был сюрприз от прироста во владении копьем гнили. Как и владение зеленым копьем, этот навык давал прирост за каждые 5 вложенных оп, но изменилась очередность. Сейчас она была такой: плюс 10 маны, плюс 1 к живучести и контролю, плюс 10 запаса сил, плюс 2 свободных очка характеристик. По сути, не изменился только прирост очков характеристик, а количество всех остальных бонусов удвоилось. Рэн Дидли еще раз взглянул на свой экран статуса, и на сей раз присматриваясь лишь к очкам характеристик. Рэн Дидли Гастхаунд. Класс. Уровень. НД. Здоровье, регенерация за час, 206-283 плюс 6, 120 плюс 9. Мана, регенерация за час, 139-291, 54-25. Запас сил, регенерация за минуту, 105-267, 43-5 плюс 3. Живучесть, 35 плюс 3. Выносливость, 30. Сила, 18. Ловкость, 42 плюс 3. Восприятие, 22. Реакция, 24. Сопротивление, 9. Сила воли, 52. Интеллект, 60. Мудрость, 30. Контроль, 37. Фокус, 19. Сумма очков характеристик на данный момент равнялась 378. Он был очень близок к получению доступа к пути курсанта и связанными с ним навыкам. Сейчас ему было необходимо правильно расставить приоритеты, или хотя бы принять решение, как ему теперь раскидывать очки. В последнее время он вкладывал очки свободных характеристик в интеллект, чтобы поддерживать на высоте силу заклинания и увеличить свой запас маны. В дополнение к этому владение копьем гнили пассивно давало ему неплохую прибавку живучести и контроля. Все чаще становилось ясно, что выгоды от отсутствия класса станут все более и более очевидными по мере получения все большего и большего числа навыков и завершения многих путей. Расстраивало лишь то, что большинство путей высокого уровня дают небольшое количество наград. Кроме того, в отличие от человека с несколькими навыками, которые будут при повторении только становиться лучше, Рендидли распылил свое внимание на самые различные вещи. Его навыки будут слабее, даже если его набор хитрых приемов намного больше обычного. Вздыхая, Рендидли откинулся назад, прислонившись спиной к дереву. Вероятно, такой расклад может и не иметь ничего общего с действительностью, но было бы хорошо осознать свои недостатки и слабости прямо сейчас. Ему нужно выбрать направление. Рендидли потратил несколько минут на реорганизацию навыков, рассортировав их по категориям. Затем он вновь их проверил. Навыки, навык души, владение копьем гнили УР-35, боевые, владение копьями УР-38, фантомный выпад УР-40, работа ног фантомного копья УР-26, глаза фантомного копья УР-16, фантомный полушаг УР-5, тяжелый удар УР-22, владение кинжалами УР-10, железная кожа УР-25, уклонение УР-27, владение боем УР-28, блок УР-24, спешка УР-12, фантомный натиск УР-10, замах УР-11, отклонение копьем УР-5, усиление УР-9, расчетный удар УР-11, удар с разворота УР-6, грань распада УР-3, заклинания, запутывающие корни УР-29, удар маны УР-28, щит маны УР-23, манипуляция корнями УР-24, тайная сфера УР-20, огненный шар УР-3, магический снаряд УР-4, исцеляющая длань УР-5, пыльца Рафлези УР-3, призыв Мора УР-10, крафт, создание зелий УР-21, фермерство УР-20, селекция растений УР-9, картография УР-4, анализ УР-24, очистка УР-3, вспомогательные, физическая подготовка УР-26, медитация УР-27, бег УР-17, спринт УР-13, тихий шаг УР-20, сопротивление кислоте УР-22, сопротивление яду УР-14, сопротивление боли УР-11, первая помощь УР-12, экипировать УР-16, искатель пути УР-11, ментальная стойкость УР-8, сопротивление проклятиям УР-3. В общей сложности у него оказалось много боевых навыков, которые являются неплохой сферой, на какой он может сосредоточить внимание. И в то же время, он признавал полезность магии, особенно сейчас. Никто другой, помимо той девушки Лиры, не может использовать заклинания. Это дает ему силу, которой пока никто другой не обладает. А еще, как Рендидли обнаружил ранее, оказывается нетрудно практиковать ману и запас сил в одно и то же время. Проблема состояла в другом, как их хорошенько объединить. В боевых навыках он продолжит и дальше склоняться к копью и навыках фантомного копья. Кроме того, работа над спешкой и усилением принесет выгоду всем остальным навыкам. Крафт – это отдельная категория, и когда у него будет свободное время, он поработает над фермерством, селекцией растений и созданием зелий, которые являлись полезным обеспечением для других его навыков. Еще он хотел выбрать, на каких заклинаниях следует сосредоточиться. Рендидли очень наслаждался своими новыми заклинаниями и подозревал, что с повышением уровней они станут еще более могущественными. Кроме того, запутывающие корни и манипуляция корнями были теми самыми навыками, которые вели его по этому пути, и он продолжит над ними работу и дальше. Все свелось к выбору атакующего заклинания, на котором Рендидли и сосредоточится. Немного подумав, он избрал огненный шар, пускай в этом и не было особого смысла. Нет, возможно, он выбрал конкретно этот навык, потому что он как раз и не имел смысла. Зеленый копейщик-маг, владеющий огнем, это практически противоречило здравому смыслу. Рендидли улыбнулся самому себе, а еще это выглядит очень круто. И он полагал, что после всей его тяжелой работы, он может позволить себе побыть своевольным.